Но мы будем молчать, пока есть шанс их вернуть. Если назовем фамилии, их точно убьют и где-нибудь тайно закопают». Старик в очках с толстенными дальнозоркими стеклами, делающими его глаза огромными и беззащитными, спрашивает, разводя руками: «Куда нам жаловаться? Где власть? Где этот Кадыров?» И другой старик в серой папахе, сухой как палка в его руке, отвечает: «Кадыров хуже, чем русские, все знает и ничего не делает. Власть». В спецоперации, согласно официальной информации, принимали участие бойцы внутренних войск МВД Российской Федерации и ФСБ, постоянно дислоцированные в Ханкале, на главной военной базе в Чечне, сотрудники спецназа ГРУ, Министерства обороны Российской Федерации, так называемые летучие отряды или эскадроны смерти, представители Курчалоевской районной военной комендатуры и временных же районных отделов внутренних дел. Лично генерал-лейтенант Молтинской, командующий объединенной группировкой войск и сил. Интересно, что официально зафиксировано присутствие в Цацан-Юрте и сотрудников прокуратуры, как положено, в соответствии с приказом генпрокурора России. Но на сей раз, как военные священники, прокуроры лишь благословляли кровавое военное безумство и погромы и не воспротивились ничему. Но есть и вторая часть власти, и это о ней говорили цацан-юртовские старики. Так где же был этот Кадыров, глава администрации Чеченской республики? Куда делся Тарамов, глава администрации Курчалоевского района? В течение всех новогодних праздников все те, кто является гражданской властью в Чечне, уехали из Чечни на каникулы отдыхать. Гражданские власти оставили свой народ на съедение военной власти, бросили свой народ. Я не верю, что они не знали о готовящихся новогодних спецмероприятиях. Или хотя бы не узнали о них уже 30 декабря. Но узнав, не вернулись, чтобы защитить тех, кого бросили. Еще чуть позже, когда праздники уже окончились, Кадыров был явлен своему народу лишь по телевизору, видом из Кремля, как он сердечно жмет руку президенту. Под занавес пара штрихов. Первый. О выплаченных накануне новогодних праздников зарплате и пенсиях. Во время цацан-юртовской зачистки федералы уничтожили по домам все зерно, которое сотрудники совхоза получили в качестве зарплаты за летние труды, а также зачистили все пенсии у стариков, включая инвалидные пособия, выданные накануне, а также уничтожили все оборудование мебельной мастерской, начавшей работать в селе. И второй штрих. Он демонстрирует не случайность цацан-юртовских событий, а их системность и специальный идеологический подход военной власти. Практика, подобная цацан-юртовской, продолжилась и в Аргуне, куда, как известно, перебрались зачищающие из-под цацан-юрта и где спецоперация имела место быть уже с 3 по 9 января. Там военные, к примеру, разгромили сахарный завод, тоже уже заработавший. Теперь, конечно, завод прекратил свою деятельность. Военные увезли станки, а мешки с сахаром, готовую продукцию, тоже зачищенную, позже продавали в соседних селах по 180 рублей за мешок при рыночной цене на сахар в Чечне раза в 3 выше. И те, кто увидел, не смогли дозваться прокуроров для ареста продавцов с поличным. В этом материале нет ни одной фамилии тех цацан-юртовцев, которые согласились свидетельствовать о том, что случилось в их селе. Слишком часто федералы уничтожают тех, кто открывает рот. Старые атаги. Зачистка номер 20. Что такое зачистка? Это слово ввела в наш обиходный словарь Вторая Чеченская война, а точнее – генералы объединенной группировки войск и сил на Северном Кавказе. Из Ханкалы, главной военной базы группировки под Грозной, транслируются их телевизионные отчеты о ходе так называемой антитеррористической операции. Обыватели уверяют, что зачистка – это не что иное, как проверка паспортного режима. А на самом деле? Конец 2001 и начало 2002 стали самым жестоким периодом этой войны. Зачистки прокатились по Чечне, сметая все на своем пути. Людей, коров, одежду, мебель, золото, утварь, шали, курчалой, цацан-юрт, бачи-юрт, урус-мартан, грозный, опять шали, опять курчалой, снова и снова аргун, чири-юрт, многосуточные блокады, рыдающие женщины, семьи, всеми правдами и неправдами увозящие своих подрастающих сыновей куда угодно, только прочь из Чечни. Генерал Малтинской, то бишь наш командующий группировкой в орденах и звездах, и непременно на фоне трупов, оказавших сопротивление при зачистке, по телевизору, как главный герой нынешнего этапа покорения Чечни. И всякий раз после зачисток, рапортующий о значительных успехах в ловле боевиков. С 28 января по 5 февраля 2002 года такая зачистка прошла в селе Старое Атаги, 20 километров от Грозного и 10 от так называемых «Волчьих ворот», входа в Аргунское ущелье на языке военных. Для старых атагов она стала зачисткой номер 20. 20-й с начала Второй Чеченской войны и 2-й с начала этого года. 15 тысяч человек. Старые атаги, одно из самых больших сел Чечни, в 20-й раз оказались заблокированы несколькими кольцами бронетехники не только внутри села, но и поквартально, поулично, подомно. Что творилось внутри? Салют по Павликам Морозовым. Я обрадовался, когда нас повели на расстрел. У Магомеда Идигова, 16-летнего десятиклассника 2-й староагинской школы, ясные глаза взрослого человека.